Тройняшки. Трижды три музы напомнили мне познакомить вас еще с несколькими триадами. Гея и Уран породили, как мы знаем, троих гекатанхейров, троих циклопов и четырежды троих титанов. Мы уже познакомились с тремя эриниями, также именуемыми эвменидами, теми самыми мстительными фуриями, что возникли из пропитанной кровью земли в миг оскопления Урана. Тройка для греков, судя по всему, очень магическое число. Хариты. В те 10 лет, пока происходила титаномахия, какой бы апокалиптичной она ни была, Зевс всегда находил время удовлетворить свои желания. Возможно, он усматривал в этом естественное отправление своего долга по заселению земли. Что-что, а естественно отправлять долг Зевс любил. Однажды взгляд Зевса пал на красивейшую из океанид Эвриному, дочь океана и Тифиды. Укрывшись от битв в пещере, Эвринома родила Зевсу 3 роскошных дочерей — Аглаю, что означает «великолепие», Эфросинью, также известную под именем Эфтимии — радость, веселье, потеха, и Талию — жизнерадостную. Зовут ее так же, как и музу комедии. Вместе их назвали харитами или, на римский манер, грациями. Мы ныне именуем их 3 грациями, а скульпторы и художники на протяжении всей истории человечества искали повод изобразить их как воплощенный пример безупречной женской наготы. Их приятный нрав — хоть какой-то противовес жуткой зловредности и жестокости эриний. Оры. Оры, или времена, состояли из 2 сестринских троен. Эти дочери Фемиды, воплощение закона, справедливости и обычая, поначалу олицетворяли времена года. Сперва их, судя по всему, было 2 — лето и зима — Авксо и Карпо. Классическая первая тройка Ор сложилась после того, как к ним прибавилось Талло, у древних римлян — Флора, дарительница цветов и цветения, воплощение весны. Ценнейшее свое качество оры унаследовали от матери, дар чутья на верный миг, доброе отношение с природным законом и течением времени. Можно назвать это божественной своевременностью. Вторая троица ор отвечала за более приземленный закон и порядок. Их звали Эвномия, богиня законодательства и правопорядка, Дике, богиня справедливости и нравственных устоев, римский эквивалент Юстиция, и Эйрена, богиня мира, древнеримская Пакс. Мойры. 3 мойры или участи носили имена Клота, Лахесис и Атропос. Эти дочери Никты сидят у прялки. Клота придет нить, жизнь. Лахесис отмеряет ее длину, а Атропос — необоримая, безжалостная, буквально бесповоротная, решает, когда пресечь нить и оборвать жизнь. Атропин — яд, выделяемый мандрагорой, и Атропа Белладонна — смертоносной красавкой, назван в честь этой последней и самой жуткой из 3 сестер. Мне они видятся коргами со впалыми щеками, облаченными в черные лохмотья. Сидят они в пещере, придут, посмеиваются да трясут головами. Но многие поэты и скульпторы изображали их розовощекими девами, одетыми в белые хламиды, на лицах застенчивые улыбки. Их имя происходит от слова, означающего «доля» или «удел» в значении «что тебе уготовано, судьба, участь». «Не выпала ей доля быть любимой» или удел его быть несчастным. Примерно так греки описывают участи или предназначения, какими наделяют Мойры. Даже богам приходится подчиняться жестоким решениям судьбы. Позднее греки стали считать Мойр дочерьми не ночи, а необходимости, ананки. Мойры очень похожи на Норн из скандинавской мифологии. Керы. Эти мерзопакостные дочери Никты были коварными и алчными духами насильственной смерти. Как и валькирии в скандинавском и германском мифах, они собирали души воинов, убитых в бою. В отличие от тех благих богинь-воительниц, керы не провожали героические души за наградой в Вальхаллу. Они перелетали от одного окровавленного тела к другому и жадно высасывали текшую из них кровь, а затем, когда труп оказывался выпитым досуха, закидывали его себе за спину и перебирались к следующему. Горгоны. От первобытного бога моря Понта Гея родила сына Форкия и дочь Кето. Отпрыски этих брата и сестры — три сестры, обитавшие на островах — горгоны Стено, Эвриала и Медуза. Шевелюра из шевелящихся ядовитых змей, пылающий впертый взгляд, отвратительные застывшие улыбки, кабаньи клыки вместо зубов, медные лапы вместо рук и когтистые ноги, чешуйчатые золотые тела. Достаточно взглянуть на этих чудовищных сестриц, как кровь застывает в венах. Но всякий, кто встретится взглядом с горгоной, лишь на мгновение посмотрит ей в глаза, буквально превратится в камень. Тут же! В английском для этого есть слово «petrified», что в наше время стало означать «перепугался до смерти».